решил: лучше меня, лучше меня, лучше меня. Что же в нем ты уж такого нашла, чего нет у меня, нет у меня? Он ворвался словно злой ураган, лодку разбил напополам. Ведь ломать не строить, это он знал, все у меня отнял. Лучше меня, лучше тебя, да, возможно, только те же слова. Красив я не так, и этот факт точно мой враг. Стисну зубы, они как наждак, крошку от них ем натощак. Он с тобой, а вот со мной эта боль, что не дает мыслям покой. Ведь тебя совсем недавний порой видел своей женой. Лучше меня, лучше тебя, да, возможно, только те же слова. Лучше меня.